Динамит в Данциге. Номер 456Е, Данциг, 18 августа 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Отчет о посещении свободного города Данциг и польского порта Гдыня. Совершенно секретно. Примечание посла. Доклад о Гдыне здесь не приводится, так как не имел прямого отношения к СССР. У меня была очень интересная беседа с сенатором Фрэнком и доктором Блюмом. Доктор Блюм – человек лет 40, блестящий и говорит почти афоризмами. Он связан с Министерством иностранных дел как экономист и, по-видимому, является своего рода секретарем-президентом. Он был очень откровенен в своем отношении. Он заявил, что не видит никакого решения для невыносимых условий, которые существовали в связи со свободным городом Данциг, кроме того, которое, возможно, принесет будущее, и только Бог знает когда. Он развил свое представление об этом возможном событии, описав опасности, с которыми столкнулось польское правительство из-за существования серьезных волнений в народе вообще, из-за невыносимого неравенства между различными классами польского общества, а также из-за существования очень большого количества украинцев и белорусов в той части польского государства, которая примыкала к Советскому Союзу. Когда, по его словам, наступит время, что эти крупные русские меньшинства в Польше настолько заразятся советским и коммунистическим влиянием, что смогут вместе с другими потенциальными революционными элементами в Польше осуществить революцию, тогда Польша придет к пониманию, что ее истинный интерес заключается в Германской империи, и она является ее настоящим другом. В такой ситуации, по его мнению, Данциг мог бы вновь обрести свой собственный немецкий суверенитет, что обеспечило бы его экономические и политические права. Что же касается позиции правительства свободного города Данциг, то он заявил, что если бы среднего обывателя на улице в Данциге спросили, чего он хочет, то он заявил бы, что необходимо не только освободиться от польского господства, но и упразднить польский коридор. Он признал, что это было невозможно в течение некоторого времени из-за соглашения Германской империи с Польшей, которое не истечет до 1944 года. Визит короля Кароля, Румыния. В ответ на мой вопрос о значении недавнего визита Кароля в Польшу и повышении румынской миссии до статуса посольства, он заявил, что Польша не получит многого, даже если они получат Румынию. Это чувство было проиллюстрировано распространенной остротой, а именно «мания, алкогольная мания, клептомания и романия», — сказал он. Примечание мемуариста. По-английски все эти мании очень созвучны названию страны Румыния. Впрочем, есть в этой шутке про алкоголиков и воров румын и вполне нацистский оттенок. Всем известно, что Румыния — страна во многом цыганская, а вот судьба цыган, равно как и евреев в Рейхе, была вполне определенной. Дипломаты смеются. Им-то что? Продолжаем. Данциг и СССР. Официальные лица вольного города Данциг проявляли очень мало интереса или любопытства к Советскому Союзу. Польские власти, напротив, были явно очень заинтересованы и задавали много вопросов. Их отношение было явно критическим и враждебным по отношению к СССР, хотя они очень осторожно квалифицировали свои комментарии как неофициальные и указывали на необходимость сохранения Польшей строго формального нейтралитета как по отношению к Германии, так и к Советскому Союзу, чтобы защитить свою собственную независимость. Заключение. Конечным результатом всего этого, по моему мнению, было то, что ситуация здесь искусственная, нестабильная и, вероятно, порождающая конечные неприятности. Имею честь оставаться, сэр, с уважением. Джозеф Дэвис.